Начав заниматься, мы услышали, как дверь класса открылась. «О, картина маслом! Прямо как говорили!» Прервала своим дурацким присутствием наше занятие никто иная, как староста нашего класса Небутани. На ее лице была улыбка детектива, который припер преступника к стенке. Она нас все-таки нашла. «Твою ж мать!» Она могла услышать наш разговор. Она разве не должна сейчас заниматься в танцевальном кружке? Информация предоставлена Ишике. Я хотел спросить, зачем она пришла, но никак не мог придумать фразу, которая помогла бы убрать натянутость. Поэтому мы просто смотрели друг на друга. Рикка тоже смотрела на Небутани. «Вы меня игнорируете?» Разочарованно спросила Небутани. Ее, как обычно, окружала садистская аура. Лучше сказать что-нибудь необидное. «Нет, мы тебя не игнорируем. Стоп, почему ты здесь?» «Вчера ты сказал, что идешь из библиотеки. Я поискала в библиотеке, вас там не было. Куда еще я могла пойти?» «Да, я так сказал. Ну, мне там надо было кое-что сделать». «О, прости, ты не говорил, что делал перед этим. Но, кстати, о том, что тебе нужно сделать, Тогаши-кун, я очень хочу, чтобы ты меня учил». Мне стало страшно. Мое тело окостенело. Мне казалось, что время остановилось. И тут в дело неожиданно вмешалась Рикка. «Не принимается!» «Отклонено!» «Почему мое предложение отклонила ты, Таканаши-сан? Я не с тобой говорила, а с Тогаши-куном!» Она показала рукой на меня. «И как мне ответить?» «Что ж, Рикка ей отказала. Нужно ее поддержать. Прости, Небутани, я не знаю подробностей, но думаю, должен тебе отказать. Я и Риккой уже занят. Я мало чем смогу тебе помочь». «А...» Рикка кивнула. «Странно. Обычно она в такие дела не вмешивается. Весьма ей признателен». «Ну и как мне теперь оценки исправлять? Значит, ты мне все-таки не поможешь. Тем хуже». Что она имела в виду, когда сказала «тем хуже»? Я, конечно, мог утешить ее, сказав, что все будет хорошо, но, к сожалению, ничего такого мне на ум не пришло, и я неохотно спросил. «Что ты имеешь в виду?» «Я думала, что с тобой все кончено. Ты вроде как выздоровел, поэтому я тебе ничего не сказала. Но теперь-то мне ясно, что болезнь вернулась, и я этого так не оставлю». Только я хотел вставить фразу о том, что я ничего не понял, как она продолжила. Сделав паузу, она закрыла глаза и заговорила так, будто читала заклинание. «Вторая форма бога темного пламени. Дайзана Герзуниансас!» Я издал громкий вопль, потому что почувствовал себя еще хуже, чем прежде. Небутани продолжила цитировать фразу, приближающую мою кончину. «Сейчас я, Тогаши Юта, с помощью пламени тьмы погружу всех людей и сам мир во тьму! Вспышка темного пламени!» У меня пропал голос, но я должен закричать. Небутани смотрела на меня со своей обычной садистской улыбкой на лице. «Юта?» Рикка тоже выглядела так, будто была готова упасть в обморок от удивления. «А я до сих пор связан со своим прошлым, да? Но откуда она это узнала? Это моя вторая форма, которую я принимал, когда не мог победить своего противника силами Повелителя Темного Пламени. Естественно, после трансформации я какое-то время не мог превращаться». Эта фраза «Дайзана Герзуниансас» — типичный представитель моего темного прошлого, не имеющая значения. Всплыла таки. Я хотел умереть. Но я не хотел умирать. Я чувствовал себя в 3 раза хуже, чем когда Рикка рассказывала о моем прошлом. Или я умер на самом деле, и это мое заслуженное наказание? Или я потерял память? Наверное, я умру, задохнувшись от того, что уткнулся лицом в парту. Юта! Ты разрешишь своему напарнику атаковать вместо тебя? Рикка стала беспокойно трясти мой хладный труп. Но я поднял голову, протянул руку и сказал ей. «Я в порядке. Спасибо за беспокойство». Мои душа и тело трещали по швам. Но спросить все же нужно. Откуда ты все это знаешь?» «Я видела это собственными глазами». Непутани подошла к моей парте и вынула из нее темно-фиолетовую тетрадь, на обложке которой было написано «Темная тетрадь максимальная». «Это же... почему она здесь?» «Нет, серьезно, такую опасную штуку я бы в свою парту не положил!» «Еще одна, специально для тебя!» «Взрыв Агапенику Ога!» «Отдай её мне!» Я прыгнул к ней и попытался вырвать тетрадь у неё из рук. Я надеялся прекратить это громкое зачитывание её содержимого, но по её возвращении меня ждал новый удар. Небутани, ухмыльнувшись подобно демону, вновь отправила меня балансировать между жизнью и смертью. «Кстати, это подделка». «Подделка?» «Действительно, я был настолько ошарашен, что не заметил обмана. Да уж, если бы я на самом деле положил ту тетрадь в свою парту, её мог бы прочитать кто угодно. Но я этого не делал». «Точно! Настоящая тетрадь в моей комнате! Откуда ты о ней знаешь, Небутани?» «Мне рассказала твоя одноклассница в средней школе». Серьёзным тоном ответила Небутани. «Эту поддельную тетрадь я сделала, основываясь на её словах. Ты помнишь Шичимию Сатане?» «Шичимию Сатане? Ту самую?» Небутани говорила с Шичимией, единственным человеком, который понимал меня, когда я страдал от синдрома восьмиклассника. Если это так, то всё становится на свои места. Когда я создавал свой мир, то рассказывал ей о нём всё. Почему трансформируюсь, что должно случиться, чтобы я вошёл во вторую форму, что для этого требуется и всё такое прочее. Естественно, она видела и мою тёмную тетрадь. Всё же она была моим единственным другом. Шичимия перевелась в другую школу и не оставила мне своего адреса. Не имея возможности со мной связаться, она, наверное, училась в одной школе с Небутани и рассказывала ей обо мне. Интересно, как она? Не знаю почему, но я вспоминал старые добрые времена, и моё сердце наполнялось радостью. Моя душа начала восстанавливаться. Я запомнила то, что мне рассказала Шичимия. Если всё это правда, ты и правда был просто нечто. Это сейчас была типа самая мощная форма? Душа вновь затрещала по швам. Почему? Почему она тебе всё это рассказала? Небутани! Шичимия высоко... Небутани сделала паузу, чтобы над чем-то подумать. Потом она закрыла глаза и вздохнула, но затем она легко продолжила. Не знаю, почему она с тобой дружила, но она очень высоко тебя ценила. Когда я видела, с каким счастливым лицом она всё это рассказывает, то просто не могла не порадоваться вместе с ней, и всё запомнила. Но выходит, что тебе эта история была не по нраву, да? Шичимия высоко меня ценила, но это я за ней таскался. Да, славное было время. После этой моей почему-то холодной ремарки Небутани повернулась к Рикке. «Такана-шисан, ты когда-нибудь станешь таким же, как он? Будешь биться в агонии при одном упоминании таких историй? А?» Похоже, Рикка не поняла того, что хотела сказать Небутани. Я забеспокоился. Мне бы хватило и того, что Небутани сказала раньше. Но та выплюнула ещё более ужасные слова. «Не пора ли тебе уже излечиться от синдрома восьмиклассника?» Рикка, будто отвечая на её вызов, встала и приняла боевую стойку. «Я не понимаю твоих слов. Что ты хочешь сказать?» «Вот за пара с тобой!» Небутани тоже удивилась тому, до каких размеров дорос синдром восьмиклассника Рикки, но по-другому, нежели я. Это оставило глубокое впечатление. Рикка говорила не со мной. Я склонен к небольшому пессимизму, поэтому меня всегда беспокоило то, что Рикка ни с кем не общается. Хотя разговаривать с Небутани я бы ей запретил. Но, похоже, зря я волновался. Правда, пришли они к пониманию или нет, я не знал. «Я не могу этого терпеть! Избавься от своего синдрома восьмиклассника и стань нормальной!» Внезапно Небутани понизила голос. Мне кажется, или она обижена на тех, у кого синдром восьмиклассника. С ней что-то случилось или... Или у неё тоже был синдром восьмиклассника? «Небутани, у тебя был синдром восьмиклассника?» Если я покончу с её противостоянием с Риккой, она, конечно же, сосредоточится на мне. «Нет, ну, даже если и был, неважно. Я сейчас не думала, что он может быть у тебя сейчас, да и про Таканаши-сан не догадывалась». На этот трудный вопрос она ответила честно. Я не мог не признать. «Стоп. Да, я не такой, как все, но это же не значит, что я такой уж и плохой. Может, у меня и был синдром восьмиклассника, но он же не заразный, как какая-нибудь корь. Ну, я так думаю». Я не мог спросить это у Ишики, но у Небутани мог. «Ты думаешь, я плохой человек?» «Дайзана Герзуниансас!» Эта фраза Воистину смертельное заклинание. Хоть оно и действует на меня одного, моя злость передается человеку, с которым я заключил контракт. Рикка встала мне за спину. На ее лице было выражение, которого я у нее никогда не видел. Злость. Обычно на ее лице нет никаких эмоций. Но сейчас ее чуть ли не перекашивало от злости. Не думал, что она способна на такое проявление чувств. Но ее лицо аж покраснело. «Причинение вреда человеку, заключившему со мной контракт, не допускается! Я должна высвободить силу тиранического глаза истины!» Когда Рикка сняла повязку, ее правый глаз был полон силы. Тело Небутани стало дрожать. Видимо, Рикка научилась использовать что-то новое. Чем бы это ни было, я уверена, на этом рада. «Эскадрон тиранического глаза истины!» На лице Небутани появилось неприятное выражение. «Что это такое?» Комнату наполнила тишина. В воздухе стоял немой вопрос. Какие же силы она призвала? В комнате не было слышно ни звука, пока... «Мори Саммер!» Я подумал, что это сказала Небутани, но на этот раз заклинание произнесла Рикка. А в воздухе повисло молчание. «Не зови меня, Мори Саммер!» «It's super effective!» Ставшая легендарной фразой из игр серии «Покемон» означает нанесение сильного урона покемону соперника и как бы намекает, что этого покемона этой же техникой лучше и добить. «Ха! Я просто хотела испортить вам настроение, так что на сегодня хватит. Но ответите вы по полной программе. Учтите!» Высказав нам несколько таких фраз в духе киношного злодея, Небутани вышла из класса. Да уж. После всех этих выпадок только злодеем ее назвать и остается. Но почему слова «Мори Саммер» — ее слабое место? «Мори Саммер». «Саммер». «Лето». «Шинка». Имя «Шинка» записывается иероглифами «Лес», «Мори» и «Лето» — «Нацу». Ага, понятно. Похоже, за этой кличкой скрывается темная история. «Она... мне не нравится». «А? Чтобы она вдруг сказала такое?» «Не нравится? Чтобы Рикка сказала, что ей кто-то не нравится, значит, Небутани ужасный человек». «Что ты имеешь в виду?» «Она состоит из света. Мы состоим из тьмы, которая противостоит свету». «Свет противостоит темным силам?» «Теперь-то до меня все дошло. В прошлом я использовал пламя тьмы, так что это худшее совпадение за всю мою жизнь». «Оставим это. Юта, ты в порядке?» «Существует вероятность того, что если контракт разрушится, один из нас умрет». «Да уж, сейчас мне так оказалось. Но откуда ты узнала слабое место Небутани? Это твоя сила?» «Нет, я подслушала». «Твои силы тоже пропали?» «Эй!» «Спасли меня ее силы или нет, это не важно». «Если мои силы были загадочным образом запечатаны до того, как я смогла ими воспользоваться, значит, мне есть чему учиться». Закончив разочарованным голосом свою речь, Рикка вздохнула. «М? А, понятно. Это она так сдерживается? Использовать слабость Небутани, не имея никакого опыта в сражении с ней, это для Рикки последнее решающее средство. И все ради меня? Я обрадовался». «Способ не важен. Я не могла использовать свои смертельные заклинания. Но ты воспользовался своими способностями. Спасибо». На этих словах меня переполнило счастье. Широко улыбнувшись, Рикка добавила. «Юта получает 5 очков опыта. Была раскрыта слабость светлого монстра Мори Саммер. То есть теперь мы в РПГ?» «Что ж, теперь нужно беспокоиться насчет Небутани. То есть насчет того, чтобы в моей жизни был хоть какой-то смысл».